Содержание. Предисловие. Благодарности. Часть первая. Знакомство с пятым измерением. Глава первая. Миры за пределами пространства и времени. Глава вторая. Математики и мистики. Глава третья. Человек, который видел четвертое измерение. Глава четвертая. Тайна света. Колебания в пятом измерении. Часть вторая. Объединение в 10 измерениях. Глава пятая. Квантовая ересь. Глава шестая. Реванш Эйнштейна. Глава седьмая. Суперструны. Глава восьмая. Сигналы из 10 измерения. Глава девятая. До сотворения. Часть третья. Червоточины. Ворота в другие вселенные. Глава десятая. Черные дыры и параллельные миры. Глава одиннадцатая. Создание машины времени. Глава двенадцатая. Сталкивающиеся вселенные. Часть четвертая. Повелители гиперпространства. Глава тринадцатая. За пределами будущего. Глава четырнадцатая. Судьба вселенной. Глава пятнадцатая. Заключение. Конец содержания.